Крик кукушки. Для тебя посажу апельсинов я рощу, кукушка. И ты можешь там жить, пока придет весна. Неизвестный автор. Перевод Мендрина. Где же ты, кукушка? Вспомни, сливы начали цвести, лишь весна дохнула. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Прорезал прямою чертой небеса над хайянской столицей кукушки кочующий крик. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Столица уже примелькалась, но прежнее очарование воскресло, когда я услышал кукушку. Откуда кукушки крик? Сквозь чащу густого бамбука сочится лунная ночь. Полоть, жать. Только и радости летом кукушки крик. Голос пролетной кукушки, отдыхая в тени листвы, слушают сборщицы чая. Видно, кукушку к себе манит колосье в поле. Машут, словно ковыль. Слабый померанца аромат. Где? Когда? В каких полях, кукушка, слышал я твой перелетный крик? Кукушка вдаль летит, а голос долго стелется за нею по воде. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Далекий зов кукушки напрасно прозвучал. Ведь в наши дни перевелись поэты. Печального меня сильнее грустью напои, кукушки дальний зов. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Верно, в прежней жизни ты сестрой моей была, грустная кукушка. Кобаяси Иса. Перевод Марковой. Ко мне на заре в сновиденье пришла моя мать. Не гони ее криком своим, кукушка. Такарае Кикаку. Перевод Марковой. Поет кукушка. Внимайте все. Внимайте, боги. Нисияма Соин. Перевод Пресса.